Ученик Господа Иисуса Христа должен понимать, как Иисус Христос, Сын Божий и второе лицо Божьей Троицы, стал человеком, отождествив себя с человеческой расой, как Он облекся в человеческую плоть и жил здесь, на этой земле, совершая чудеса, прославляя Бога и демонстрируя, что Он сам был Богом и в то же самое время человеком. В этом заключается сущность Божьего плана для человечества. Ученик Христа должен знать, как и почему Христос умер за наши грехи, как Он был воскрешен из мертвых. Он должен также знать, что сейчас Христос находится на небе, откуда в один прекрасный день Он вернется обратно на эту землю. В Писании говорится немало о воплощении Христа или о первом пришествии Господа Иисуса Христа на эту землю. Первое упоминание об этом мы встречаем в книге Бытие 3.15, где говорится о семени жены. В данном случае под семенем жены подразумевается Христос во время своего первого пришествия. О его пришествии знали патриархи. В Евангелии от Иоанна 8.56 говорится следующее. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Пришествие Христа возвестил предводитель Израиля Моисей. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Второзаконие 18.15. О пришествии Христа знал патриарх Иов. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Его пришествие предсказывали пророки. «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И далее: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаии 9.6. Итак, Иисус Христос пришел в мир, и Библия показывает его пришествие как великую тайну и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. 1 Тимофею 3.16. Павел снова говорит об этом в своем послании к Филиппийцам 2.2.7. Вот что он пишет о Христе. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». В Евангелии от Иоанна мы находим ту же самую мысль. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иисус Христос, родившийся в наш мир, как мы сказали, существовал в вечности как Сын Божий. Он пришел на эту землю по воле своего Отца, чтобы показать людям Бога и принести нам любовь и милосердие Божье, выразившееся в вечном спасении. В Новом Завете Сам Иисус говорит о себе следующее: «Прежде чем Авраам был, я есмь». Своим ученикам он сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Молясь своему Отцу, Иисус говорил: «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иоанна 17:5. Он оставил небесную славу, чтобы спуститься к людям и обитать среди них. И он облегся в человеческую плоть, чтобы полностью отождествить себя с нами, как говорит об этом Библия. А как славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Христос, воплотившийся в человеческом теле, исполнил также завет, заключенный Богом с Давидом. Ангел Господень объявил Марии, что ее сыну будет дан престол Давида, Луки 1:31-33. Чтобы это обетование могло исполниться, нужно было, чтобы этот наследник престола Давида был бессмертным и в то же самое время, чтобы он был человеком. Такая роль под силу только Богу, поэтому тот, кому предстояло исполнить это обетование, должен был быть Бога-человеком. Мы уже говорили, что воплощенный в человеческую плоть Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел также для того, чтобы стать нашим великим первосвященником. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:14-15. Совершенно очевидно то, что ему было необходимо взять на себя наши немощи для того, чтобы он мог представить нас Богу как первосвященник. И он смог с этим справиться только благодаря тому, что он был и Богом, и человеком. Обратимся снова к книге доктора Райри, который пишет на этот раз на тему о Божьем суде. Хотя многие люди представляют себе Бога как судью, пред которым в один прекрасный день должны будут предстать все, правда заключается в том, что этим судьей будет сам Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна 5:22-27 сказано: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Почему так важно, чтобы судья был человеком и имел опыт жизни на земле? Это важно потому, что такой судья может опровергнуть все оправдания, которые выдвигают в свою защиту люди. Почему этот судья должен также одновременно быть Богом? Потому что только при этом условии его суды будут всегда справедливыми и истинными. Вот так должен понимать человеческое воплощение Господа Иисуса Христа, его ученик, понимать его во всем его многообразии с его прошлым, настоящим и также будущим. И как мы уже говорили в нашей беседе, без этого воплощения Иисуса Христа и Его прихода в мир в образе человека, человечество не смогло бы получить спасение от власти греха.